Глава 10. Прошла официальная церемония прощания с Серхио, на которой присутствовали его родные и весь наш отряд. Потом его тело сожгли, а пепел рассеяли. Вчера поступил официальный ответ на то, какое наказание нам вынесли из-за проваленной первой операции. Медика отстранили от должности капитана на месяц. Вместо него назначили Зои. Признаться, я думала, что девушка будет рада, но она даже побледнела, когда услышала это. Нам же запретили выход за пределы сектора на неделю. Это самое минимальное, что может быть. Я ожидала более худшего исхода событий. Объяснили это тем, что у нас еще мало опыта, и из-за первого задания такое и наказание. Я стала более рассеянной из-за сложившейся ситуации. Конечно, о том, что мне снился Гидеон, никто не знает и не узнает. Вчера я разговаривала с Анной. Подруге показалось странным, что я очень резко реагировала на Гидеона. Да, она заметила это. «Я будто чувствовала твою панику из-за него», — сказала она мне. Объяснила это тем, что просто испугалась. Было чувство, что ты боялась только его, а на остальных отступников тебе было все равно. Ты их не замечала. Знала бы Анна, как она права. Но сказала ей тогда другое. Я не ожидала встретить там сбежавшего сына миссис Браун. Наши старые браслеты постарались заблокировать дистанционно в тот же день, когда мы прибыли в сектор. Маловероятно, что это поможет, потому что у отступников тоже есть программы, которые могут эту блокировку обойти. Единственное, что может помочь, только уничтожение, но это невозможно. В свободное время я пыталась найти информацию о Алистере Брауне, но везде значилось одно и то же, что он разыскивается уже как 8 лет. Очень странно. Почему? Мисс Браун бы точно знала, что ее сын был мертв. Следовательно, либо Гидеон соврал, либо мисс Браун зачем-то скрывает смерть сына. Дальше я пыталась найти информацию о предначертанных. Делала это с осторожностью, якобы случайно открывая вкладки с такой темой. Итог – ничего нового я не узнала. В общем, я только зря потратила на все это время. «Почти приехали», – сказал Рэм, когда я задумалась все о том же, глядя в окно. «Сегодня мы встречаемся с Анной и Льюисом. Мы оставили мобиль и оставшийся путь проделали пешком, потому что на мобиле сюда не доедешь. На окраине не слышно шума, который обычно есть в центре. Сейчас почти ночь, и на небе видны миллионы звезд. Дует слабый ветерок, от которого мои волосы разлетаются в разные стороны. Сегодня я оставила их распущенными. Слышен шелест травы. В этой части совсем нет деревьев. Здесь открытое пространство. Мы взбираемся на возвышенность, видя впереди очертания стены. Ребят еще нет. Наверное, они слегка опоздают. Через каких-то 10 минут мы оказались на вершине, откуда открылся невероятной красоты вид на то, что находится за стеной. Хоть и темно, но различить деревья все же можно. Отсюда все выглядит более спокойным. Так и не скажешь, что там тебя везде поджидает опасность. Буквально все – растения, животные, люди – хотят убить тебя. «Тебе никогда не хотелось выйти за пределы сектора?» – спросила у Рэма. «Его работа не позволит ему это сделать». «Нет, я не такой отчаянный, как ты, Кьяра». Парень улыбнулся, на что я ответила тоже улыбкой. Тем более после того, что я видел через твою камеру, только убедился в этом. А ты не хочешь сменить профессию на более спокойную работу? Нет. Мы разговаривали с ним до тех пор, пока не пришли Анна и Льюис. Подруга светится, когда находится вблизи своего парня. Это редко, когда можно увидеть. Программа в этом случае оказалась верна на все 100. Льюис высокого роста и худощавого телосложения. Он является обладателем пепельно-белых волос, что тоже является редкостью, как и мои. У него большие серо-зеленые глаза, нос с горбинкой, но небольшой. Губы пухлые, а подбородок острый. Он выглядит младше своего возраста. «Привет!» — он поздоровался с нами, когда увидел. «Привет!» — в унисон отозвались мы с Рэмом. Парни пожали друг другу руки. Вчетвером мы разместились на траве. Земля еще достаточно теплая, потому что весь день прогревалась на солнце. «Как твои раны, Кьяра?» — поинтересовался Льюис. «Анна рассказала, что задание ты сильно пострадала». «Уже почти зажили. А как твое задание в другом секторе?» «Я бы сказал, но, к сожалению, нельзя. Такие правила». Парень пожал плечами. «Но все хорошо. Честно, я до сих пор не верю, что вам попался сам Гидеон Браун. Из всех отступников он же считается самым разыскиваемым. Его и его брата выслеживали годами, а тут новички. «Нам повезло?» — с улыбкой отозвалась Анна. «И да, и нет», — Льюис пожал плечами в очередной раз. «Если бы на вашем месте была бы более опытная группа, то все могло закончиться бы по-другому». «Не думаю, что они оставили бы других в живых», — отозвался Рэм, и мы одновременно посмотрели на парня. «Почему, Рэм? Даже если взять бой Кьяры и Гидеона, то у него была 1001 возможность убить ее, но он этого не сделал. Они и в драку не сразу вступили, словно он сомневался». Сердце в груди загрохотало, отдаваясь шумом в ушах. Анна и Льюис перевели задумчивый взгляд на меня. «Я думаю, что он сразу же как-то понял, что перед ним новичок, и поэтому не стал убивать». «То есть он не убивает новичков девушек, Рэм? Звучит не очень». «Нет, Анна, мне кажется, что его заинтересовало, как Кьяра поступит, что она выберет». «Я очень надеюсь, что это заметил только Рэм». «И что выберут остальные? К сожалению, лично я уже не видел, что там происходило, но судя по тому, что говорят, то он дал шанс. Когда вы слышали, чтобы отступники так поступали?» «Да, ты прав», — подтвердил Льюис. «Обычно они сразу же убивают, а не играют в игры. В этот раз все было иначе». «Но он убил Серхио», — произнесла подруга, сжимая пальцами рук травинки под собой. «Я понимаю, каково ей сейчас. Печаль и злость смешались в одну эмоцию и хотят вырваться наружу. Уже давно хотят, но Анна держит все в себе». Я коснулась своими пальцами ее и слегка сжала, заставляя ее расслабиться. «Это были минимальные потери, Анна», — сказал Льюис, — «что и так известно. Поэтому, как бы грубо это ни звучало, лучше так». «А если бы мы встретили не его, а Листера?» — аккуратно решила разузнать про Листера. «Возможно, Льюис что-нибудь знает, ведь работает связующим, у него больше ресурсов. Как думаете, сидели бы сейчас мы здесь и говорили?» «Мне всегда казалось, что Листер более дружелюбный», — высказалась Анна, вспоминая прошлое. «Но это было слишком давно, все за это время могло уже и поменяться». «Я давно ничего не слышал про него», — это сказал Рэм. «Хотя и про Гидеона тоже ничего не было слышно до недавней ситуации. Сложно предсказать, что было бы». «Почему они так поступили?» — задала вопрос вслух. «Почему вдруг сыновья мисс Браун решили присоединиться в один день к отступникам? До сих пор не названа причина. Мы знаем лишь то, что они просто предали сектор и присоединились к врагу». «Мы не можем об этом размышлять», — прошептала подруга. «Не важна причина, Кьяра. Важно то, что они сделали. Они предатели». «Да, лучше дальше эту тему не развивать. Иначе покажется странным. Еще меня запишут в ряды к отступникам». «Расскажите, когда будете обручаться?» Деликатно перевел тему Рэм, обращаясь к Анне и Льюису. «Выбрали дату?» «Да, 17 марта», — Анна с улыбкой ответила на этот вопрос и взяла руку Льюиса в свою, а парень поцеловал ее в губы. Я замерла, смотря на них и их искренние чувства друг к другу. «Я тоже люблю Рэма, но мне сложно представить нас в качестве семьи. Это скорее дружеская любовь, но не такая, как у Анны и Льюиса. Они счастливы, и я искренне за них рада. Но...» Как бы развивались события, если Анна и Льюис встретили бы предначертанных? Кто-то из них тут же бросил другого, и они все же так же продолжали любить друг друга. Внезапные чувства не могут вдруг в один момент возникнуть между незнакомыми людьми. Зачем это вообще появилось в мире? Чтобы люди бросали семьи и становились неуправляемыми? Не могу свыкнуться с мыслью, что Гидеон является моим предначертанным. Я не брошу Рэма. Не хочу и не могу. Может быть, связь, которая образовалась между мной и ним, еще не начала действовать? Но что тогда? Я тоже стану неуправляемой. «Эй, Кьяра!» — подруга потрясла меня за плечо. И я ответила, фокусируясь на ней. «Что с тобой в последнее время происходит? Ты сама не своя?» «Иногда выпадаю из реальности», — я выдавила улыбку. «Завтра, может быть, загляну к вам на тренировку», — тем временем продолжал Льюис. «Давно не был в Алипсе». Они продолжали говорить на нейтральные темы, а я слушала их частично, иногда вставляя дежурные фразы. Да, я правда стала рассеянной в последнее время. Все из-за этого страха. Никогда прежде ничего не боялась, как Гидеона Брауна. Он меня не просто пугает, а вселяет настоящий ужас.